Глава 57. Уиндер завис над бетонной площадкой, затем Джек плавно посадил судно на очерченный белой краской квадрат. Он только-только заглушил двигатели, когда в борт корабля постучали. «Кто бы это мог быть?» — с недоумением спросил себя Джек и пошел открывать. Он сдвинул тяжелую дверь и в глаза ударил яркий свет прожектора, установленного на кабине топливного заправщика. «С прибытием на Крив, сэр!» — прокричал невысокий человек в промасленной кепке и, потрясая заправочным пистолетом, спросил, «Сколько возьмете топлива? Залейте до полного». «Окей», — кивнул служащий и потянул шланг к технологическому узлу. Через полминуты заработал насос, топливо полилось в баки Уиндера. Джек посмотрел по сторонам и потянулся. Чего ему не хватало все время полета, так это открытого пространства, простора и ночного воздуха. Джек сделал глубокий вдох и, почувствовав во рту странный привкус, сплюнул. «Добро пожаловать на Крив!» Служитель появился из-за корпуса Уиндера и, улыбнувшись, добавил. «Это у нас пыль здесь такая, все время в воздухе вьется. Сейчас уже почти вся на земле, а днем даже солнца не видно. Вот, сэр, распишитесь здесь за 640 литров». Джек черканул на планшетке свою подпись и спросил. «Еще почтовые суда есть?» «Да, целых два, точно такие же». «И давно прибыли?» — забеспокоился Джек. — Одно стоит уже четверо суток, а другое — трое. Удивительное дело, почтовые суда и стоят на месте. Служитель смотал шланг и уже влез на подножку грузовика, когда Джек спросил его, — В порту есть ночная администрация? — Только дежурный. — Он может разрешить мне взлет? — Нет, он здесь только ночует, а толку от него мало. Вам нужно ждать 9 часов утра, когда явится начальник порта. Служитель хлопнул дверью, завел грузовик, и тот тяжело тронулся с места, таща за собой длинную цистерну с горючим. Огни заправщика все удалялись и вскоре совсем исчезли, когда машина свернула за корпус большого сухогруза. Огромное судно напоминало выброшенного на берег кита, по телу которого время от времени пробегал луч прожектора. Джек вздохнул и окинул взглядом пространство посадочных площадок. Там, где квадраты были заняты, светились красноватые зонтики, свободные места обозначались слабыми синими огнями. Где-то здесь, среди разбросанных в темноте огоньков, находился Энрике Каррадо. Полицейский произнес это имя только пару раз, но Джек сразу же его запомнил. Этот гангстер определенно охотился за часами Джека, а заодно и за его головой. На Ванессе Джек ждал, что Каррадо предложит договориться, но тот не предложил. «Значит, он жаждет моей смерти», — невесело подумал Джек. «Он жаждет моей, а я должен желать его смерти, хотя мне этого совсем не хочется. Но что делать? Или я его, или он меня?» Надышавшись, Джек вернулся внутрь Уиндера и тщательно задраил дверь. Затем прошел в грузовой трюм и еще раз осмотрел мешки с семенами и взялся за приготовление ужина. Спать совсем не хотелось, и Джек решил поесть, поскольку сытый желудок всегда располагал его к отдыху.